Спрашивать про Лелю Женька больше не рискнула. И правильно, судя по внимательному взгляду Кощея. «Так, теперь быстро спать», — решил он. «Тебе завтра собираться? Мне отвечать на письма». Он прошагал к двери, но на пороге обернулся. «Кстати, а что там с Елисеем?» «А что с ним?» — заволновалась Женька. «Да ничего. Спрашиваю, будешь за замком приглядывать или со мной?» «Не-не-не-не!» — Женька испуганно замотала головой. «Я с вами, дядя Мак. Вы же обещали». «Ладно, не ори», — поморщился Кощей. «Помню я. А мы хорошо сработались», — заметил он. И Женька против воли расправила плечи и покраснела. Следующий день выдался не менее суматошным. С самого утра Клаудия суетилась по дому, стараясь запихнуть в кофр все, что может пригодиться. Она укладывала и перекладывала вещи с такой энергией, что даже невозмутимый Артур сразу после завтрака деликатно порекомендовал Женьке спрятаться в кабинете лорда. Кощей к завтраку не выходил, засев за разбор корреспонденции. Занятие это навевало скуку, и он раздраженно махнул Женьке в сторону дивана, чтобы сидела и не мешала. «Вот ведь!» — вырвалось у него после прочтения очередного письма. Пауза в конце фразы должна была ознаменовать крепкое выражение, и Женька рискнула спросить, что случилось. «Герцог Одинейский вежливо благодарит за приглашение, но вынужден отказаться, ссылаясь на срочные дела», — сообщил Кощей, откинувшись в кресле и рассматривая письмо с расстояния вытянутой руки. Сев нормально, он швырнул отказ в корзину и пояснил. «Он терпеть меня не может. Видите ли, в армии я не служу, появляюсь редко и вообще. Мой прапрадед был выскочкой». «И что вы натворили?» — лениво осведомилась Женька. «В смысле, ваш прапрадедушка?» «Остановил королевскую лошадь, когда та понесла», — ответил Кощей, возвращаясь к письмам. «За что я был пожалован званием сэр. Ну, еще проявил героизм в паре воин и спас из плена самого короля». «Да, не бог весть что», — невозмутимо согласилась Женька и уточнила. «А лошадь сама решила побегать? Или вам для очередной авантюры дворянство понадобилось?» «Проклятие!» Кощей, не слушая, раздраженно стукнул кулаком по столу. «Ты подумай! А вот чета Джонс с дочерью явятся! Кто бы сомневался!» «Детка, а ты че здесь торчишь?» — спросил он, словно только что заметил. «Иди и погуляй на лужайке. Там сын Артура на каникулы приехал. Пообщайтесь». Он говорил точно с ребенком, и возмущенно Женька удалилась. Едва она ушла, Кощей ткнулся лицом в ладони и застонал. Его план трещал по швам. На прием должны были явиться те, кого он подозревал в заговоре. Но не все, кроме Харта, ответили вежливым отказом. Это наводило на размышления. Последний раз в своем поместье он был полгода назад и тогда тоже приглашал гостей. Никто не посмел отказаться. Теперь главы кланов, готовые тогда порвать друг другу глотки за приглашение к лорду Блэкгоду, вежливо выказывали сожаление в связи с невозможностью присутствия. Похоже, окружение принцессы Анны настоятельно не рекомендовало им связываться со столь опасным человеком. «И кто же теперь тебя будет похищать?» — пробормотал Кощей, бросив через окно взгляд на Женьку, послушно гулявшую на лужайке. Оставался последний шанс. Быстро разделавшись с письмами, Кощей оправил перед зеркалом воротник. «Сэр», — деликатно позвал Артур, — «смею заметить, на улице дождь. Подай шляпу». Кощей повязал шейный платок, принял шляпу, взял трость и ушел. Первым делом он отправился на Хай-стрит. Было довольно рано, и никого из знакомых не встретилось. Тогда, взяв экипаж, он отправился на Роял-стрит, справедливо полагая, что 30 лет – вполне достаточный срок для появления стукачей и взяточников. Ему опять не повезло. Глава синеповязочников оказался старым служакой, честным до мозга костей. Вдобавок, страж порядка слишком уж внимательно приглядывался к знатному джентльмену, решившему помочь конторе материально, предоставив двух коней для лучшего патрулирования улиц славного города. Такое, конечно, случалось, но физиономия посетителя явно вызывала у него смутные воспоминания. К счастью, память Кощея сработала быстрее. Он вдруг вспомнил молодого патрульного, сцапавшего его в одном из притонов 15 лет назад. Ничем дурным, кроме игры в карты, Кощей на тот момент не занимался, но ночь в камере провел. Распрощавшись, он торопливо удалился и пошел искать счастье на Дворцовой площади. Побродив возле дворца, он промок под дождем, озверел и, решив действовать без свойственной ему деликатности и чувства такта, отправился напрямую к герцогу Одинейскому. Трехэтажный белокаменный особняк с портиком и колоннами располагался на соседней улице. Взбежав на крыльцо, Кощей поправил шляпу и стукнул набалдашником в дверь. Ждать пришлось долго. Кощей про себя усмехнулся. Очевидно, не такая уж он важная фигура по сравнению с прочими посетителями, чтобы лакеи и герцога мчались открывать, сломя голову. Наконец, тяжелая дубовая створка медленно отворилась. На пороге стоял на редкость важный лакей в красной с золотом ливрее. — Что вам угодно, сэр? — с поклоном осведомился он. — Мне необходимо срочно увидеться с его светлостью, — резко ответил Кощей. — Его светлость никого не принимает до обеда, — степенно сообщил лакей. — Вот что! — Кощей шагнул вперед. — Примет он меня или нет, это его дело. Просто идите и доложите, что прибыл лорд Блэкгот по государственному делу. Нехотя постранившись, лакей пропустил его в дом, приняв трость и шляпу, после чего взял поднос, на который Кощей положил свою карточку, и прошествовал вверх по лестнице, оставив гостя маяться в холле. Впрочем, там было весьма уютно. Расположившись в одном из кресел с гнутыми ножками, расставленных вдоль стен, Кощей расслабился. Ждать ему опять пришлось довольно долго. Он даже успел пожалеть, что не поел перед визитом. По подсчетам Кощея, герцог обязательно должен его принять в течение получаса. Но прошло уже значительно больше времени. Герцог занимался вопросами государственной безопасности и был известен дотошной проверкой самых пустых слухов, которые пару раз уже спасали королевскую семью и спокойствие государства. Напольные часы пробили 2 пополудни, и к Кощею спустился лакей. «Его светлость ждет вас в кабинете и сможет уделить вашей светлости 5 минут». «Отлично!» Кощей мигом оказался на ногах и прошествовал вслед за лакеем в кабинет герцога, незаметно оглядывая дом. Был он здесь впервые, и впечатление от богатой и уютной обстановки сложилось благоприятное. За исключением старинных доспехов, наверху лестницы подобное почитание предков выглядело пошло. Но в случае нападения можно блокировать лестницу минимум на 30 минут. Решил он. Наконец перед ним открылась очередная дверь, и Кощей вошел в кабинет, обустроенный даже лучше его собственного. Ну, сразу видно, что хозяин проводит в нем большую часть времени. «Добрый день, лорд Блэкгот!» — приветствовал его герцог, чуть привстав из-за стола. «Прошу извинить, но у меня действительно мало времени. чем обязан столь неожиданному визиту. Сноб, констатировал про себя Кощей и вежливо поклонился. Добрый день, ваша светлость. Хотел сообщить вам о заговоре. Как интересно. Ну что ж, присаживайтесь и расскажите, откуда у вас подобные сведения.